«А затем, — с живостью вставил Жозеф, — когда этот дым рассеется, не будет же он держаться вечно, я надеюсь, мы поищем тех двух буров. Они где-нибудь здесь, поблизости. У меня с ними старые счеты. Мы их непременно поймаем. И если вы только пожелаете, можно будет их повесить, чтобы другим неповадно было. Нечего их жалеть, эту падаль. От них ничего хорошего ждать не приходится». Магопо становился все мрачней. Он торопил с посадкой. Все расселись по легким пирогам, и флотилия вышла на речные просторы к великой радости европейцев, которым не терпелось покинуть эти негостеприимные места. Менее чем за 3/4 часа достигли противоположного берега. Питер и шайка каймана прибыли почти одновременно. Увидев, что европейцев сопровождают батоки, они удрали. Пироги были спрятаны в береговых зарослях, и воины-батоки, опустив голову, молча построились перед своим вождем, и все одновременно воткнули копья в землю. Ген и Хорс вышли из рядов и стали рядом с Магопо, лицо которого внезапно просветлело, как лицо человека, принявшего твердое решение. Он выпрямился во весь свой высокий рост, гордо выставил вперед черную грудь и протянул обе руки Альберу и Александру. «Прощайте», — сказал он торжественно, — «прощайте, белые, я вас любил. Дауд, наш почитаемый отец, говорил мне, вождь, все люди — братья, люди моего народа — ваши братья, любите их, они тоже будут любить вас. Я слушал нашего отца Дауда, и ваша дружба была моей наградой. Дауд сказал правильно, все люди — братья. Кровь, которая течет в сердце негра, такая же красная, как та, что течет в сердце белого. Я сейчас отдам свою кровь за мой народ, потому что я вождь. Я умру, чтобы умилостивить наших богов. Ген и Хорс вместе со мной — последние потомки баримов. Ген и Хорс также погибнут. Дети, идем! Нас ждут баримы». Европейцы были взволнованы этой верностью, которая была в одинаковой мере и самоотверженной, и бесполезной. Но напрасны были все их старания заставить Магопо переменить решение. Мольбы и убеждения — все было бесплодно. Вождь оставался непреклонен. «Выслушай меня, друг», — сказал ему Александр, когда все доводы были исчерпаны. «До сих пор ты всегда верил словам белых людей. Они тебя не обманули ни разу. Поверь мне, как ты поверил бы самому Дауду. Жизнь твоего народа не находится в опасности. Твоя смерть будет бесполезной. И ты напрасно скажешь «прощай» твоей прекрасной стране, твоим отважным воинам. Подожди, по крайней мере, до завтра. Мы найдем способ умилостивить разгневанных богов без того, чтобы тебе пришлось отдать жизнь». «Благодарю, вождь», — ответил Магоп. «Ты добр, и твое желание удержать меня доказывает, что ты мне друг. Но ты не знаешь баримов. Дай мне уйти туда, куда меня зовет мой долг. А затем, кто знает, быть может, я и не погибну. Вместе с Геном и Хорсом я отправлюсь на возвышенность, которая господствует над Мози Оатунья. Мы произнесем слова, к которым милостивы бой. А в это время мои воины взберутся на высоту, из которой вырывается проклятый дым. Оттуда они будут обстреливать черную тучу. Их стрелы отравлены ядом Нгуа. Если им удастся загнать чудовище обратно в землю, если баримы услышат мой голос, если испарения Мози Оотунья снова станут белыми, как хохолок цапли, и снова будут отражать светлые круги, я вернусь к вам счастливый и гордый, как победитель. Если нет, мы бросимся все трое в бездну. Я сказал, вы слышали слово вождя». Белые были подавлены этой непреклонностью. Они в последний раз пожали руку Магопо, не переставая, однако, надеяться на чудо, хотя ничто его не предвещало, и совершить его они не могли. Магопа и оба молодых человека снова сели в пирогу, налегли на весла и направились наискось через реку, так что с определенного места течение само понесло их к Садовому острову. Вскоре их скрыли многочисленные, похожие на цветники, небольшие острова, сверкавшие всей пышной красотой тропической флоры. Вождь отдал помощнику кое-какие приказания, и тот их аккуратно выполнил. Он немедленно отрядил с европейцами надежную охрану из лучших воинов и направил основные силы к водопаду, до которого было около километра. Странное дело. Решение Магопо внушило всем батокам такую твердость, что воины, которых загадочный дым только что пугал, теперь горели желанием рассмотреть его поближе. Они спустились к водопаду, обогнули расселину, расположились полукругом, сохраняя правильный интервал, как в стрелковой цепи, и стали взбираться на вершину холма, из которого беспрерывно били клубы черного дыма. Затем, порядочно продвинувшись вперед, они стали потрясать копьями и испускать неистовые крики, очевидно имея в виду запугать невидимое чудовище, о присутствии которого густой дым и свидетельствовал. Госпожа де Вильрош, ее подруга, Альбер, Александр, Жозеф, Бушмен и Изуга разместились на краю расселины между столбами богов. Они видели Магопо, обоих юношей, а также воинов, приступом бравших высоту.